Глава 28. Инга. Он выжил, сумел доказать, что иногда невозможное возможно. И не передать словами, какой калейдоскоп эмоций я испытала, услышав его голос. Я ведь и впрямь уже не надеялась его больше увидеть. Думала, что Артура убили, но продолжала ждать, не в силах сдвинуться с места. Разум вопил, что нужно отыскать машину и навсегда покинуть это место и этот мерзкий город. Но сердце жалобно умоляло остаться. На мгновение мне даже показалось, что между мной и Артуром и впрямь какая-то связь, будто для него нет никого родней и дороже, чем я. Но оборотень развеял мои глупые мысли, дав понять, что все это исключительно ради перемирия и свадьбы с Альфой одной из стай. Мы сели в автомобиль, и Артур сделал пару звонков. С кем и о чем он говорил, не прислушивалась, продолжая терзаться сомнениями. Случившееся заставило меня изменить взгляд на мир и пересмотреть ценности, но одно все же осталось неизменным. Всем плевать на мои чувства и мнения. «Спасибо», — произнесла спустя какое-то время, когда мы уже мчались по автостраде, оставляя позади черту города. Наверное, все это время мне никак не удавалось до конца поверить в то, что я смогла выбраться из подобного ужасного места целой и невредимой. «Пожалуйста», — ответил, не сводя глаз с дороги. Отечность на лице Артура заметно спала, и рваная рана на щеке уже не выглядела так пугающе. Хотя, несмотря на все эти синяки и порезы, мужчина не утратил свою привлекательность ни на грамм. А еще меня безумно тянуло к нему. Хотелось хотя бы кончиками пальцев коснуться горячей кожи, зарыться в густые темные волосы, еще хоть раз попробовать вкус его пахнущей шоколадом крови. Облизала пересохшие от волнения и выжидающего нутро желания губы и заерзала на сиденье, не в силах найти более-менее удобное положение. Кожа начала зудеть и покалывать, а мышцы неприятно ныли. Все тело целиком испытывало непреодолимое желание слиться с оборотнем воедино, и от безысходности на глазах наворачивались слезы. Артур выглядел вполне спокойно, хоть и чрезмерно сосредоточенно. Его пальцы крепко сжимали руль, а брови были нахмурены. Только это все лишь показное, потому что я прекрасно чувствовала запах его возбуждения. Да тут и особым нюхом обладать не надо. Стоило только посмотреть на оттопыренную ширинку, через которую виднелись очертания внушительного размера члена. «Артур!» — сипло произнесла, сама даже не понимая, о чем именно хотела попросить. «Да пошло все к херам!» — рыкнул и резко нажал на тормоз, съезжая на обочину. Я и опомниться не успела, как оказалась сидящей верхом у него на коленях. Причем непонятно, по своей инициативе я сюда забралась или же меня усадил на себя оборотень. Нас обоих захлестнул водоворот желания, и тут уж было не до нежности и долгих прелюдий. Артур приподнял меня и быстро расстегнул молнию на брюках, выпуская томящийся в ожидании член. Захотелось облизать его, исследовать языком каждую венку. Но все это после. Сейчас наши тела дрожали от нетерпения слиться воедино. И я с громким стоном откинула голову назад, опускаясь вниз, впуская в себя Артура. Из груди мужчины раздалось утробное рычание, а пальцы больно впились в кожу на бедрах, ускоряя темп моих движений. Удовольствие растекалось по венам, и ничего подобного в своей жизни я еще не испытывала прежде. Это был не просто секс, это что-то запредельно фантастическое. Обняла мужчину за шею, прижимаясь к нему и плавясь от жара его тела. Его губы нашли мои, и мы слились в долгом страстном поцелуе, немного сбавляя обороты, чтобы растянуть минуты блаженства, которые, возможно, нам и не суждено будет повторить. Артур – просто нереальный, необыкновенный мужчина. В нем идеально все. И я безумно хотела, чтобы этот господин совершенства был моим, только моим навсегда. «Можно?» – прошептала опьяненная любовью, когда коснулась губами кожи на шее. «Тебе можно все, моя пиявочка», – ответил, продолжая вколачиваться в мое тело. И я со стоном наслаждения впилась клыками в кожу, делая глоток крови в момент достижения пика блаженства. Для вампиров кровь оборотня всегда была желанным лакомым кусочком. Она не только отлично насыщает, но и наделяет дополнительной энергией и силой. Но испив кровь Артура, я будто не только наполнилась энергией, но ожила. Температура тела, по ощущениям, стала значительно выше, а сердце забилось громче и чаще. Не знала, что именно испытывают оборотни, когда встречают свою истинную пару, но теперь точно понимала, как это бывает у вампиров. Хотя большинство уверены в том, что у хладных не может быть сильного любовного притяжения, потому что душа их черная, а сердце лишено жизни. «Это было потрясающе!» – облизнула губы, глядя на Артура, который с широкой и довольной улыбкой откинул голову назад, уперевшись затылком о сиденье, и закрыл глаза, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. «Но мне мало, и я хочу еще!» «Я весь в твоем полном распоряжении, пользуйся на здоровье!» Рассмеялся, отвешивая мне звонкий шлепок по заднице. «Что ж, ты сам на это подписался, красавчик!» Сползла с колен мужчины и устроилась поудобнее на соседнем сиденье, наблюдая, как член Артура начал твердеть под моим пристальным и хищным взглядом. Чувствовала себя сейчас озабоченной нимфоманкой, которой, наконец, удалось дорваться до желанного мужского тела. Провела кончиком языка по нежной бархатистой головке и зажмурилась от наслаждения и понимания того, насколько же мне нравилось касаться этого оборотня. «Инга!» Простонал, зарылся пальцами мне в волосы, когда я погрузила член в рот и толкнулся бедрами мне навстречу. «Сейчас я покажу тебе, волк, кто такие на самом деле пиявки!» Усмехнулась, чувствуя в данный момент власть над Артуром, которому это определенно нравилось. «О, да!»